Все Обдонье жило потаенной, придавленной жизнью. Жухлые подходили дни, события стояли у грани. Черный слушок полз с верховьев Дона по Чиру, по Цуцкану, по Хопру, по Еланке, по большим и малым рекам, усыпанным казачьими хуторами. Говорили о том, что не фронт страшен прокатившейся волной, легший возле Донца, а чрезвычайные комиссии и трибуналы. Говорили, что со дня на день ждут их в станицах, что будто бы в Мигулинской и Казанской уже появились они и вершат суды короткие и неправые над казаками, служившими у белых. Будто бы то обстоятельство, что бросили верходонцы фронт, оправданием не служит, а суд до отказу прост, обвинение, пару вопросов, приговор и под пулеметную очередь. Говорили, что в Казанской и Шумилинской вроде уже не одна казачья голова валяется в хворости без презрения. Фронтовики только посмеивались. Брехня, офицерские сказочки. Кадеты давно нас, Красная Армия, пужают. Слухам верили и не верили. И до этого мало ли что брехали по хуторам. Слабых духом молва толкнула на отступление. Но когда фронт прошел, немало казалось и таких, кто не спал ночами, кому подушка была горяча, постель жестка, и родная жена не мила. Иные уж и жалковали о том, что не ушли за Донец, но сделанного не воротишь, уронены слезы не поднимешь. В татарском казаки собирались вечерами на проулках, делились новостями, а потом шли пить самогон, кочуя из куреня в курень. Тихо жил хутор и горьковато. В начале мясоеда одна лишь свадьба прозвенела бубенцами. Мишка Кошевой выдал замуж сестру. Да и про ту говорили с ехидной издевкой. Нашли время жениться. Приспичило, видно. На другой день после выборов власти хутор разружился до двора. В Моховском доме, занятом под ревком, теплые сени и коридор завалили оружие. Петро Мелехов тоже отнес свою и Григория винтовки, два нагана и шашку. Два офицерских нагана братья оставили, сдали лишь те, что остались еще от германской. Облегченный Петро пришел домой. В горнице Григорий, засучив по локоть рукава, разбирал и отмачивал в керосине приржавевшие части двух винтовочных затворов. Винтовки стояли у лежанки. «Это откуда?» У Петра даже усы обвисли от удивления. «Бать привез, когда ездил ко мне на Филонова». У Григория в сузившихся прорезях глаз заиграли светлячки. Он захохотал, лапой бока смоченными в керосине руками. И также неожиданно оборвал смех, поволчьи клацнув зубами. «Винтовки это что?» «Ты знаешь», – зашептал он, хотя в курине никого чужого не было. «Отец мне нынче признался». Григорий снова подавил улыбку. «У него пулемет есть. Брешешь! Откуда? Зачем?» «Говорит, казаки-обозники ему отдали за сумку кислого молока. А, по-моему, брешет старый черт. Украл, небось. Он ведь как жук навозный, тянет все, что и поднять не в силах. Шепчет мне, пулемет у меня есть зарытый на гумне. Пружина в нем гожа на нарезные крючки, но я ее не трогал. Зачем он тебе, спрашивает? На дорогую пружину позавидовал. Может, еще на что сгодится? Штука ценная, из железа.